Глава вторая. Смотрю на женщину перед собой и молюсь, чтобы она не заметила моего стояка. Как-то некомфортно будет, если мне ткнут носом в такую оплошность. Но не это меня выводит. Что-то в этой красотке не так. Она будто ангел, но явно с метлой или рогами. Пока не определился. А еще за словом она точно не полезет в карман. Я ей замечание, она мне в ответ. А взгляд... Я много видел женщин за свою жизнь, а с одной даже жил. Теперь вот отделаться не могу. Но вот таких не видел. У меня складывается впечатление, что это она меня сейчас клеит, а не наоборот. А ведь я шел сюда искупаться. Но в момент, когда она подпирает свои аппетитные дыньки ручками и пальчиками проводит по сочной губе, я понимаю, что секс у меня сегодня будет. И не просто секс. Ты играешь с огнем, красотка. Пытаюсь остановить эту заразу, которая явно не понимает, что ее ждет. «Готова пересмотреть свои планы на вечер?» Отвечает она и вздыхает так, будто уже не знает, как уломать меня. Внутри срабатывает какой-то тумблер. Что-то зажигает табло. «Мужик ты или кто?» Приседаю рядом с ней и подхватываю под попку, закидываю на плечо. Она визжит, но не дергается. А еще так пахнет, что я боюсь, что не донесу ее до номера. Да и меня не поймут подчиненные, если я буду тащить на плече даму в свой пентхаус. Мои уже пересмотрены. Отвечаю ей и иду в сторону гаража. Там у меня на втором этаже есть комната. Хорошо, что я когда-то отказался сносить это здание и переделал его под свой гараж. «Ты что, механик?» спрашивает дамочка, когда я вхожу в железные ворота и поставив ее на пол, разворачиваюсь, чтобы закрыть на замок. «Можно и так сказать», — хмыкаю я. «Так даже лучше, что она не знает, кто я. А еще она явно из отдыхающих, так что это будет просто приятное времяпрепровождение». «Это даже лучше, чем я могла предположить», — хихикает она. «Как тебя зовут?» — решаю спросить, пока мозг совсем не убежал. «Поздновато ты интересуешься именем, тебе не кажется?» Все же смеется она, но так звонко и заразительно, что у меня самого губы растягиваются в улыбке. И все же, делаю шаг к ней, а она от меня, но взгляд игривый. «Дуся», — отвечает уверенно, а у меня смешок вырывается. «Шутка?» — приподнимаю бровь. «Все может быть?» — пожимает она плечами, а потом заводит руки за спину и через секунду остается в одних кружевных трусиках. «А тебя как зовут, красавчик?» «Гор», — отвечаю Дусе, называя свое прозвище. «Раз она стебется, почему бы и мне не повторить? Но, сука, какая же она кайфовая!» «Тебе идет», — отвечает она, немного отставляя ножку в сторону и соблазнительно ведет по телу руками. «Ты так и будешь стоять?» — спрашивает хрипловато. «Готов поспорить, что она уже мокренькая». «Или только и можешь, что тетенек свою берлогу тащить, да железо таскать? А как дело доходит до главного, сразу пасуешь?» От ее вопроса внутри взрывается бомба. «Вот же сука!» Ее ротик явно требует, чтобы его заткнули. «Откуда в такой кукле столько яда?» Спрашиваю, стягивая футболку через голову, быстрым движением. «Вроде не рыжая». «Не люблю рыжий», дергает она плечиком. «Но ты все равно ведьма!» Отвечаю и, сделав резкий выпад вперед, дергаю Дусю, впечатывая в себя. «И где ты тетеньку увидела?» «Вот сейчас и проверим!» Выдыхает она и сама накрывает мои губы поцелуем. Никогда не позволял женщине брать верх, но сейчас что-то происходит явно не по плану. Она, как дикая кошка, которая дорвалась до мяса. Я только рукой подхватываю ее попку, как она уже сама запрыгивает на меня, обвивая ножками и потираясь о мой стояк своей киской. «Я надеюсь, мне это не кажется», — хрипит Дуся, отрываясь от губ и бросает взгляд вниз. «Не хочу разочаровываться». «Вот же сучка!» Все же вырывается у меня, и я сжимаю ее грудь, которая идеально ложится в мою ладонь, срывая сладкий протяжный стон с губ Дуси. «Вот такая ты мне нравишься больше!» Хриплю я и иду наверх. Пора наказать эту тетеньку и я уже знаю больше десятка способов, как ее трахну. На кровать падаем вместе, но она быстро разворачивается так, что седлает меня. И снова сверху. У кого-то явно пунктик по поводу доминирования. Смеюсь я, возвращая ее обратно под себя. Но сегодня будет, по-моему, детка. Стягиваю с себя штаны, благо я успел снять этот душный костюм и одеть спортивки с футболкой. Но горячие ладошки упираются в грудь, привлекая мое внимание. «Защиту не забудь, жеребец!» Командует Дуся, да так, вот это не она меня только что соблазняла. Ни единого намека в голосе на возбуждение и глаза как лед. Я даже теряюсь на несколько секунд. Но стоит Дусе моргнуть, как все возвращается. «Клим, у тебя переработка уже пошла. Мозг видит то, что не должен». «Будет тебе защита». Хмыкаю я и дергаю верхний ящик тумбочки, доставая презерватив. Хочу раскатать его, но ловкие пальчики выхватывают блестящий квадратик и, достав латекс, сами уже орудуют над моим членом, заставляя его подрагивать. «Я надеюсь, ты умеешь работать своей дубиной». Голос у Дуси совсем садится, а язычок часто пробегается по губам. «Да, детка, ты мне сегодня еще и пососешь, но сначала раунд один. Вот сейчас и проверишь», — рычу я. Захватываю ее руки и, отодвинув мокрые трусики в бок, сразу вхожу в нее. «Бля! Это кайф чистой воды!» Дуся выгибается подо мной, поскуливая, и я понимаю ее. «Мне самому немного тесно. Даже не немного. Ты будешь и дальше так лежать?» — шепчет она, пытаясь сделать вдох, а я уже злюсь. «Нет, детка!» Рычу и беру ее за горло, чтобы увидеть эти наглые глаза, в которых невозможно понять, что она чувствует. «Теперь я буду тебя трахать. Надеюсь, ты выдержишь». Добавляю и делаю первый толчок, накрываю ее сладкий ротик, глотая стоны.